Аккуратный, выложенный из красного кирпича домик стоял на отшибе, так что от поселка его отделял поросший бурьяном пустырь. Похоже, ведьмы любят уединение. Впрочем, как и сама Арина. Ведьма она там или нет, а дом выбрала в глуши, подальше от посторонних глаз. Что это? Естественное стремление к тишине и покою или зов крови? Ответа у Арины не было, а спрашивать у Софьи она не собиралась. Переход от остановки к поселку дался толстухе с трудом. Она шла медленно, паутиному переваливаясь с ноги на ногу, обмахиваясь веером и бормоча что-то себе под нос. На идущую следом Арину не обращала никакого внимания, словно та была таким же призраком, как и Марго. Зато та не замолкала ни на секунду. Похоже, участие в ведьмовской жизни ей очень нравилось, пусть даже оно и было посмертным. «А ну-ка, из всей их компании самая старая и самая нормальная. Ведьма еще той, коммунистической закалки». «Ведьма коммунистической закалки. Рассказать кому? Не поверят. И денег она не берет. То есть берет, конечно, но только если сами предложат. А нет, она и за так работать будет», — сообщила Марго, когда Софья остановилась перед железной калиткой. «Правильно, конечно, но с другой стороны, время-то сейчас какое? Спасибо в карман не положишь, и в магазине им не рассчитаешься. Особенно, если живешь в столице, а не в этой глухомане». Обнесенный забором участок она оглядела с плохо скрываемым пренебрежением. Софья тем временем силой постучала в калитку, но открывать не стала. Сложила руки на животе, приготовившись ждать. Через несколько минут с той стороны послышались шаркающие шаги, и калитка гостеприимно распахнулась. Вблизи Анука оказалась куда старше, чем представлялась Арине. Смуглое лицо ее прочерчивали глубокие морщины. В густых бровях виднелись седые волоски, а черные с прищуром глаза смотрели из-под низко повязанного платка совсем без интереса. Как будто Анук ждала прихода гостей. Тонко вырезанные ноздри дрогнули, втягивая в себя воздух. Во взгляде мелькнуло, и тут же исчезло удивление. «Вы втроем заходите», — сказала она вместо приветствия. «А пес пусть останется». «Пес?» Софья развернулась всем своим грузным телом, огляделась. Ее мертвый пес. Анук указала пальцем на Арину. На смуглом запястье звякнули серебряные браслеты. «Блэк, обожди меня здесь!» — велела Арина и, миновав озадаченную Софью, протиснулась к калитке. «Здравствуйте, меня зовут Арина». Анук разглядывала ее долго и очень внимательно. А потом густые брови удивленно поползли вверх, как будто она узнала про гостью что-то совсем уж невероятное. «Не стойте на пороге», — сказала она наконец и улыбнулась. Улыбка была чудесная, белозубая, удивительным образом расцветившая ее старое и некрасивое, в общем-то, лицо. «Я как раз собиралась пить кофе. Ты ведь любишь кофе, Арина?» Ответить она не успела. В разговор вмешалась Софья. «У нас проблемы!» — сказала толстуха и зло щелкнула веером по раскрытой ладони. «Мы ведь это предвидели». Пошире распахнув калитку, Анук велела. «Входите. Незачем привлекать ненужное внимание». Вслед за хозяйкой они прошли на залитую солнцем веранду. «Садитесь здесь». Анук кивнула на стоящие вокруг небольшого стола плетеные кресла. «Я сейчас». Кресел было ровно три. Места хватило и живым, и мертвым. Марго тут же воспользовалась предложением. С комфортом расположилась в одном из кресел, закинула ногу на ногу, положила свою черепушку на раскрытый веер Софьи. Мстительно улыбнулась. Толстуха в кресло не села, а буквально упала. Откинулась на спинку, закрыла глаза, а через несколько минут ее шумное дыхание превратилось в храп. Арина садиться не стала, оставляя место для Анук. Опершись локтями о перила, принялась разглядывать двор. Здесь тоже было много зелени, как и у Флоры. Но если та любила цветы, то хозяйка этого дома отдавала предпочтение кустам и плодовым деревьям, а столбики веранды обвивал виноград. Арина сорвала желто-зеленую, прозрачную на просвет ягоду, положила в рот. В этом году виноград не удался, послышалось за ее спиной. «Слишком много дождей, слишком мало солнца». Анук вышла на веранду с подносом в руках, принялась выставлять на стол чашки с кофе, сахарницу, вазочки с засахаренными фруктами и шоколадными конфетами. Рядом с дремлющей Софьей поставила высокий стакан и запотевшую бутылку минеральной воды. «Ей нельзя кофе. Проблемы с сердцем», — объяснила Анук, поймав удивленный Аринин взгляд. «А ты не стой, присаживайся». «Да не переживай, места всем хватит, я сейчас принесу стул», — сказала и снова скрылась в доме. «Она меня чует», — объяснила Марго с тоской, разглядывая угощение. «На колени ко мне точно не сядет, не бойся». Анук вернулась через пару минут, поставила рядом с креслом Арины мягкий плетеный стул, из складок платья достала портсигар, зажигалку, миниатюрную портативную пепельницу и похожий на кинжал нож с украшенной странной вязью костяной рукояткой. — сказала, глядя на Арину. «Можешь закурить. Я вижу, тебе хочется». И тут же закурила сама, помахала ладонью перед лицом, разгоняя ароматный, какой-то совершенно не табачный дым. Отхлебнула из чашки, довольно прикрыла глаза. Арина последовала ее примеру в душе, надеясь, что сигареты Анук — это всего лишь сигареты, а не какая-нибудь дурь. «Не бойся», — усмехнулась Таня, открывая глаз. «Это просто элитный табак, очень дорогой. Иногда хочется позволить себе какую-нибудь слабость». Она сказала это таким тоном, что сразу стало ясно. Слабости в ее жизни вообще нет места. Проснулась Софья. Всхрапнула, по-лошадиному мотнула головой, потянулась за минералкой, с жадностью отхлебнула прямо из бутылки. «Жарища!» — сказала она, осушив бутылку наполовину и потянулась за веером. Марго проворно забрала черепушку, подмигнула Арине. «Попробуй кофе». Анук придвинула к Арине чашку. «Варю по старинному рецепту». Кофе и в самом деле был отменный. Черный, как деготь, маслянистый, ароматный. «У нас проблемы, Анук». Софья снова потянулась за водой. «Очень серьезные». «Погоди, дай нам с девочкой 5 минут. Случившееся все равно уже не исправить». А в жизни слишком мало ароматных мгновений, чтобы ими разбрасываться. И Арина как-то в раз поняла, что жизнь человека с таким тонким обонянием на самом деле может оказаться кошмаром, потому что хорошим кофе и дорогим табаком пахнет не везде и не всегда. 5 минут прошли в абсолютной тишине. Анук заговорила, когда был выпит последний глоток кофе и сделана последняя затяжка. «Кто?» Спросила она, вперев взгляд в уже снова задремавшую Софью. «Альбина!» Толстуха встрепенулась, потянулась за минералкой. «Я нашла ее в беседке у пансионата». «Анук, кто-то взрезал ей горло!» В голосе Софьи послышалась паника. От недавнего показного равнодушия не осталось и следа. Она затряслась вся сразу. Губами, щеками, животом. Бутылка выпала из толстых пальцев, покатилась по столу. Арина поймала ее у самого края. «Что она делала у пансионата?» — спросила Анук, разглядывая грозди винограда. «И ты?» «Мы хотели призвать Марго». Софья скосила глаза на пустое кресло рядом с собой. Анук, понимающе кивнула. «Я опоздала. А когда пришла, Альбина была уже мертва». «Насколько?» — спросила Анук скучным голосом. «Что насколько?» «Насколько ты опоздала?» «Минут на 20-30. Не больше». «Кто-то еще знал о вашей затее?» «Нет». «Я никому не говорила». «А Альбина?» Вместо ответа Софья пожала плечами. «Понятно». Анук перевела взгляд на Арину. «Откуда взялась ты?» «Марго пришла к ней после своей смерти», ответила Софья, словно этот факт все объяснял. «Помолчи», велела Анук и, не сводя взгляда с Арины, потребовала. «Рассказывай». И она рассказала. Почти все, без утайки. В конце концов, она ведь именно затем и искала встречи с этими странными женщинами, чтобы рассказать, переложить хотя бы часть груза со своих плеч на чужие, а заодно получить ответ на самый волнующий вопрос. Что происходит? Увы, у Анук не было ответа, только бесконечные вопросы, иногда совершенно не относящиеся к делу, порой опасные, касающиеся Арининого прошлого. И тогда Арина просто замолкала. По-детски упрямо отводила взгляд, сжимала руки в кулаки. Молчание лучше лжи. По крайней мере, ей хотелось так думать. Когда разговор, больше похожий на допрос, подошел к концу, Арина снова потянулась за сигаретами Анук. Потянулась нагло, без разрешения, как за моральной компенсацией. Наверное, она что-то сделала не так. Возможно, жест этот был воспринят хозяйкой как оскорбление. Потому что на запястье сомкнулись крепкие, смуглые пальцы, а в ладонь впилось что-то острое. Отдернуть руку не получилось. Хватка Анук была не по-женски сильной. «Не дергайся», — сказала она одними губами. «Я только понюхаю». Собственная кровь казалась Арине черной и густой, как вишневое варенье. Рубиновая капля каталась по ладони, вычерчивая кровавый узор на месте старого шрама от другой, куда более опасной раны, той самой, что однажды изменила Аринину судьбу раз и навсегда. Ноздри Анук раздувались, глаза затуманились, словно она обоняла самый прекрасный или, наоборот, самый ужасный в мире аромат. Арина больше не пыталась отдернуть руку, завороженно наблюдая за рисунком на своей ладони. Латинская буква W, как клеймо, похоже на witch. Наконец Анук разжала пальцы и откинулась на спинку стула. «Можешь закурить», — разрешила она чуть охрипшим голосом и протянула бумажную салфетку. Арина прижала ее к ладони, посмотрела на окровавленное лезвие ножа с костяной рукоятью, потянулась за сигаретами. «Не знала, что она так может!» — восхищенно сказала Марго. «Черная кровь!» Анук посмотрела на Арину как-то по-особенному. Ей даже показалось, что удивленно. «И как анализ? Лейкоциты, эритроциты в порядке? Соя не увеличена?» Ей было страшно. Наверное, поэтому она дерзила. «С тобой все в порядке». Анук тоже закурила, возможно, чтобы перебить запах крови. «Но я не понимаю, как тебе удалось остаться в живых. Черная кровь убивает почти всегда. Даже женская». Она сделала глубокую затяжку, помолчала, разглядывая Арину через облако дыма. Ее разглядывали все присутствующие за столом. Марго испуганно, Софья удивленно. По их лицам было совершенно ясно. В происходящем они разбираются гораздо лучше нее. Это злило. Подталкивала задать вопросы, узнать о себе хоть что-нибудь. Но Арина не стала. Побоялась показаться слабой и несведущей. «Ты хочешь сказать... мужчина? Уверена?» Софья посмотрела на Анук поверх веера. «Очень сильный», — кивнула та. «И она...» — веер снова уперся Арине в грудь. «Истинная? Преемница по крови?» «Единственная выжившая из мне известных. И инициированная не кругом, а кровью». «Ничего себе!» Теперь во взгляде Софьи появилось что-то отдаленно похожее на уважение. Они говорили об Арине так, словно ее не было рядом. «Пускай. Ей все равно». Арина курила, занавесившись от всего мира сигаретным дымом, и думала, что нормальной жизни пришел конец. «И нужно как-то научиться мириться с этим. Нам пора ехать», — сказала Анук, загасив сигарету в пепельнице. «Куда?» — спросили они в один голос. «Домой, к Флоре». Анук посмотрела на Арину. «Так ты утверждаешь, ее тело пропало?» «Да», — она кивнула. «Значит, попробуем его отыскать». К горлу подкатил колючий ком. Глаза защипало, и Арина закашлялась. Она не хотела искать мертвую Флору. Не хотела еще раз увидеть эту ее жуткую улыбку. «Тебе не придется ничего делать самой». Анук погладила ее по голове. «Ты только укажешь нам дорогу к дому». «А сами вы не знаете?» Флора была очень скрытной девочкой. «Вообще-то большинство из нас предпочитают держаться в тени». «Альбина любила тусоваться», — перебила ее Софья, тяжело выбираясь из кресла. «Она была талантливой, но глупой. Такое иногда случается. У глупой ведьмы короткий век». Анук в упор посмотрела на Арину. Взгляд черных глаз был тяжелый, как гранитная плита. Но Арина выдержала. Может, она и глупая ведьма, но в своей жизни успела повидать куда более страшные вещи и держать удар научилась. По крайней мере, ей хотелось так думать. «Если вы рассчитываете попасть на место до ночи, нужно торопиться. Электричка через 40 минут. Скоро она выучит расписание пригородных поездов наизусть. Так часто в последнее время ей приходится пользоваться услугами железной дороги. Нам не нужна электричка, мы поедем на машине». Анук улыбнулась, а Софья вздохнула с облегчением. Машина у Анук была не новая, но резвая. Как раз, чтобы не привлекать ненужного внимания. Водила Анук по-мужски напористо и энергично. Было очевидно, что за рулем ей нравится. «А что с Альбиной?» — спросила Арина, когда с заднего сиденья, где расположились Софья и Марго, послышался храп. «Ее тело найдут. Я об этом позаботилась». Анук не сводила взгляда с дороги. Арина не стала уточнять, как именно она побеспокоилась. На несколько минут Анук уединилась в доме, наверное, чтобы сделать необходимые распоряжения и телефонные звонки. «Сейчас меня больше беспокоит Флора. С нее все началось», — сказала Анук после небольшой паузы. «Вообще-то все началось с меня», — послышался с заднего сиденья сварливый голос гадалки. «Первые убили Марго», — повторила за ней Арина. «Неважно, кого убили первым». Анук раздраженно дернула плечом, и машина, подпрыгнув на ухабе, вильнула. Гораздо важнее, кто первым почувствовал приближающуюся беду. «Флора?» «Да, она была спонтанной. Ты знаешь, что это значит?» Анук скосила на нее взгляд. «Да, я только не знаю, чего в ней проснулся дар. Тут все просто и страшно одновременно. 5 лет назад на Флору напали какие-то подонки. Изнасиловали, избили и бросили умирать, как собаку». Анук сунула в зубы сигарету, щелкнула зажигалкой. «Если бы Марта ее не нашла, так бы и случилось». «Марта?» «Одна из нас. Во всяком случае, была одной из нас, пока не ушла. Марта была целительницей. Очень сильной. Наверное, она смогла бы и мертвого поднять, если бы задалась такой целью». Анук снова замолчала. А когда заговорила, голос ее едва уловимо изменился. «Может, стал чуть мягче? Марта ее выходила. Марта ее выходила, вытащила с того света, излечила душу или попыталась излечить. С душой, знаешь ли, все обстоит гораздо сложнее, чем с телом. И у Флоры открылся дар? Да, она стала видеть. Мертвых, астральных сущностей, грязь. Ее хватает в обоих мирах. Флора чувствовала эту грязь особенно остро. Наверное, потому окружала себя цветами. Как вы, запахами? В любой профессии есть свои издержки. И каждый по-своему пытается с ними бороться. Вы сказали, Флора первой почувствовала неладное. Да, это случилось месяц назад, когда исчезла Марта. Просто взяла и исчезла? С нами такое случается. Иногда мы все бросаем, чтобы начать жизнь с чистого листа, а порой срываемся с насиженного места, когда чуем опасность. Ты ведь понимаешь, о чем я. Арина понимала. Ее собственная жизнь была иллюстрацией слов Анук. Поэтому, когда Марта исчезла, никто особо не встревожился. Кроме Флоры, раздался с заднего сиденья голос Софьи. Оказывается, она проснулась и теперь прислушивалась к разговору. Девчонка пыталась убедить нас, что это ненормально. Требовала, чтобы мы занялись поисками Марты. «А вы?» — Арина обернулась, чтобы видеть лицо толстухи. «Если ведьма не хочет, чтобы ее нашли, она сделает для этого все возможное», — вместо Софьи ответила Анук. «Есть определенная этика. Или, если хочешь, кодекс. Мы не вмешиваемся в жизнь друг друга». Арина это уже заметила. «Моя хата с краю, каждый сам по себе. Зачем же нужен круг?» Ей не удалось скрыть раздражение, и Софья за ее спиной многозначительно хмыкнула. «Он делает нас сильнее». Анук съехала с шоссе на грунтовку. «Бывают такие дела, разбираться с которыми лучше сообща». «Флора требовала собрать круг, когда пропала Марта?» — догадалась Арина. «Требовала», — согласилась Софья. «Но вы ей отказали». «Да». «Почему?» «Потому что прежде чем что-то требовать, нужно проявить уважение. А с уважением у Флоры были большие проблемы». «Это во-первых». Арину обдала прохладным воздухом. Софья вспомнила про свой веер. «А во-вторых, Марта не пропала, она ушла. Во всяком случае, тогда мы так думали», — сказала Анук. «Я и сейчас так думаю. Целительство отнимает уйму сил. А Марта, попрошу заметить, лечила отнюдь не бородавки. Сидит, небось, где-нибудь на Тибете. Поправляет здоровье. А это паршивка. После того, как ей отказали, совсем слетела с катушек». «Анук, чего ты молчишь? Скажи! Она ведь всю нашу работу саботировала. И с гадалкой этой уверена. Назло нам все сделала». «Гадалка, между прочим, тут», — проворчала Марго, а потом добавила. «Как страшен мир! Кругом интриги!» Будто что-то почувствовав, Софья покосилась на пустое место рядом с собой и спросила. «Она что, здесь?» Арина кивнула в ответ. «Все равно я не понимаю, зачем Флора хотела меня видеть?» Марго рассеянно повертела в руках свою черепушку. «Спроси у них». Арина спросила. Ей самой хотелось понять. «Возможно, сообщение отправила не Флора». После недолгих размышлений сказала Анук. «Мы не берем в круг телефона, чтобы не отвлекали. В тот раз мобильные остались на веранде. А потом, после предсказания, началась такая неразбериха. Отправить сообщение мог кто угодно». «Почему Марго ничего не помнит?» спросила Арина. «И почему она осталась тут?» В то время как Флора и Альбина ушли. «Знаешь, что такое пророчество?» Вопросом на вопрос ответила Анук. «Это глубочайший транс. Тело отдельно, душа отдельно. Убили тело, а душа осталась неупокоенной. Как я понимаю, Марго пророчила первый раз в жизни. Без подготовки это очень тяжело. Она не вышла до конца из измененного состояния сознания, когда отправилась на встречу со своим убийцей. В домике никого не было, когда его сносили». Прокомментировала Марго и хихикнула. Смешок получился невеселый, истеричный. Дорога тем временем уткнулась в уже знакомые Арине заросли. Дальше пришлось идти пешком, то и дело останавливаясь, дожидаясь, пока Софья отдышится. Блэк, который появился, стоило только Арине выйти из машины, теперь степенно трусил рядом и даже не пытался забежать вперед. В доме за зеленым забором ничего не изменилось. Из-под горшка с геранью Арина достала ключ, открыла замок. Анук переступила порог первой, принюхалась, обошла большую комнату по периметру, в раздумьях постояла перед фотографией. «Это его ты видела в своих видениях?» — спросила она, не сводя взгляда со снимка. «Да», — Арина кивнула. «Кажется. То есть я почти уверена, он был весь в крови. Своей? Чужой!» «Это ее старший брат, родство очевидно. Анук, наконец, отвернулась от фотографии и посмотрела на Софью, развалившуюся на старом диване. «Ты что-нибудь слышала о ее брате?» «Ничего». Толстуха покачала головой, вылила в себя остатки минералки. «До сегодняшнего дня я даже не догадывался о его существовании. Надо спросить у Ямахи, она с Флорой общалась почаще нашего. Видящие и слышащие всегда найдут тему для разговоров». «Спросим», — пообещала Анук и направилась к выходу. «В доме нет ничего интересного». Снаружи тоже не было ничего интересного. Что может быть интересного в смерти? Вслед за Анук они обошли дом, приблизились к участку свежевскопанной земли. Тут ее кровь. Много крови. Анук поморщилась. Но тела здесь нет. «И вы можете ее найти?» — спросила Арина, внутренне холодея от такой перспективы. «Не только я, но и твой мертвый пес, если уж на то пошло. Он чует смерть не хуже моего». Словно в подтверждение ее слов Блэк рыкнул. «Ищи!» — велела Арина и тут же обернулась к Анук. «Это я не вам, а ему». «Я поняла». Анук усмехнулась, взяла в руку горсть земли, понюхала. Ее смуглое лицо побледнело, а взгляд сделался мутным, с поволокой, как у наркоманки. «Не отвлекай ее теперь», — шепнула Марго. «Она ищет след». След Анук нашла очень быстро. Не обращая внимания на присутствующих, направилась вглубь сада, к прячущейся за кустами сирени потайной калитке. Оттуда в лес убегала узкая тропинка, идти по которой можно было только поодиночке, гуськом. Так они и шли. Впереди Анук, следом Блэк, за ним Арина с Марго. Замыкала процессию Софья. Шли долго. Лес как-то незаметно из веселого дачного березняка превратился в мрачный ельник. Темнел, обступал со всех сторон, сердито шумел ветвями. Анук ни на мгновение не замедляла шаг, и Софья давным-давно отстала, пропала из виду. Анук остановилась внезапно, так что шедшая следом Арина едва не сбила ее с ног и не упала сама. Блэк завыл. От его воя Марго испуганно вздрогнула, обхватила себя за плечи. «Вот мы и пришли», — сказала Анук будничным тоном. «Это где-то здесь». Они стояли на краю небольшой лесной поляны. Неожиданно светлой для такого сумрачного леса, поросшей земляникой и чабрецом, с выглядывающими из колючей травы осенними цветами. «Вот оно!» Марго ткнула пальцем в центр поляны, на невысокий холмик из рыхлой земли. «Флора здесь!» Ничто не указывало на то, что это могила. Но они знали наверняка. Чуяли. Он закопал ее здесь. Анук не стала подходить к могиле. Закурила, жадно затянувшись своими диковинными сигаретами. «Кто?» «Тот, кто ее убил». «Убил, перепрятал тело, уничтожил улики». «Нет тела, нет дела». «А ты?» Она посмотрела на Арину. «Теперь в большой опасности». «Почему?» Она знала это. Но ей хотелось услышать, что скажет Анук. «Потому что ты его спугнула. Возможно, не дала закончить начатый какой-то только ему одному ведомый ритуал. Потому что он тебя видел и знает, где ты живешь. Это ведь он приходил к тебе прошлой ночью». Анук не спрашивала. Она утверждала. И глубоко в душе Арина была с ней согласна. Хотя соглашаться не хотелось. Она вляпалась. Сунулась во взрослые ведьмовские игры. «Он мне ничего не сделал». «Это ни о чем не говорит. Никто не знает, какие у него планы. Он убивает так страшно, так жестоко. Почему?» Анук ничего не ответила, но по лицу ее пробежала тень какой-то смутной догадки. «Она ведь была его сестрой». Арина могла поверить в случайного маньяка, но представить, что подобное зверство совершил близкий по крови человек, не получалось. «Мы о нем ничего не знаем». Анук поежилась, подняла лицо к стремительно темнеющему небу. «До недавнего времени мы даже не догадывались о его существовании. Скоро начнется дождь. Нам нужно возвращаться». «Я, конечно, не психолог», — подала голос Марго. «Но тут должно быть что-то личное. Меня и Альбину он просто бросил, а Флору спрятал». «Он ее похоронил», — Арина кивнула. «Единственную из своих жертв». «Почему?» Анук посмотрела на нее с интересом. А потом сказала страшное, чтобы приходить на ее могилу. Чтобы даже после смерти она оставалась только с ним. Высшая степень эгоизма. А теперь Анук огляделась. «Нам и в самом деле пора идти». «Он может быть рядом», — сказала Марго шепотом. «Тебе больше не нужно его бояться». Арина оглядела обступающий их со всех сторон лес. Лес, как и небо, темнел, наливался мраком. В своих поисках они не заметили, как наступил хмурый предгрозовой вечер. «Зато тебе нужно», — сказала Марго едва слышно. «Я справлюсь», — пообещала Арина. «Как-нибудь». С неба упали первые капли, забарабанили по могиле Флоры. И Арине вдруг подумалось, что следующей весной из могилы прорастут безвременники. Дождь усиливался с каждой минутой, поэтому шли быстро. Если бы не Анук, Арина, наверное, побежала бы. А так приходилось подстраиваться, сдерживать шаг. Может, из-за дождя, а может, из-за сгущающейся темноты обратный путь казался в разы длиннее. Ей даже подумалось, что они заблудились в этом сумрачном лесу и теперь останутся в нем до утра. Мокнуть, мерзнуть и вздрагивать от каждого шороха. Где-то впереди завыл Блэк. Сердце испуганно дернулось, затрепетало, как у пойманного в селке зайца. «Пойду-ка я гляну». Наверное, Марго и в самом деле тревожилась за нее, раз решилась на такой подвиг. «Ты только осторожнее. Глупо говорить такое мертвой женщине, уверенной, что хуже, чем есть, уже не будет». Но и отпустить Марго просто так она не могла. А Анук молчала. Сказала бы хоть словечко, успокоила, и дождь ей вроде как нипочём. Тишину, нарушаемую лишь шумом дождя, вдруг разорвал истошный женский вопль, а через мгновение Марго материализовалась прямо посреди тропинки. Арина испуганно шарахнулась в сторону, больно ударившись плечом о мокрый ствол березы. «Что там?» – спросила она непослушными губами. Анук остановилась, обернулась. «Что происходит?» Ее взгляд слепо шарил в темноте за Ариной. «Ты что-то почувствовала?» «Не я. Марго!» Непрекращающийся вой Блэка подтвердил ее самые страшные подозрения. Произошло что-то... непоправимое. «Она там!» Марго ткнула пальцем в темноту. «Сидит! Мертвая!» «Кто?» «Софья!» Голос Марго сорвался на виск. «Что?» Произнесла Анук требовательно. «Ну, говори же!» «А что сказать?» Что пока они искали могилу Флоры, еще одну из них убили? Где? Спросила она у Марго. Тут, совсем рядом. Тогда пошли. Собственная решимость пугала. Вместо того, чтобы со всех ног бежать прочь, она собиралась еще раз взглянуть в лицо своему страху. Его там нет, шепнула Марго. Кроме нее там никого нет. Не бойся. Арина обернулась к Анук. Там Софья. Марго сказала, что она мертва. Ясно. Анук не испугалась. Не ударилась в панику, произнесла: «Я пойду вперед, а ты за мной». В ее руке появился кинжал, тот самый с рукоятью, украшенный черной вязью. Особенная вещь, вещь силы, как Аринино веретено, которое лежит сейчас дома в шкафу, а должно быть всегда при ней, потому что наступили лихие времена, потому что какой-то безумец объявил сезон охоты на ведьм открытым, потому что она ведьма. Софья сидела на земле, привалившись спиной к березе. Уронив голову на грудь. Издалека казалось, что она спит. Только издалека. Ровно до тех пор, пока пелена дождя милосердно скрывала вспоротый живот и бурые потеки на руках, сжимающих окровавленный веер. За спиной снова тихо заскулила Марго. Но тут же замолчала, испуганно прижав к груди свою черепушку. Анук стояла неподвижно, не предпринимая ни малейшей попытки приблизиться к мертвой Софье, словно о чем-то раздумывая. А потом сказала: «Ей уже ничем не поможешь, а нам нужно уходить». «Но как же?» «Потом». Она даже не повысила голоса. Но от этого ее спокойствие стало страшнее вдвойне. Убийца может быть где-то поблизости. Мы не должны так рисковать. Арина не стала спорить. Как можно спорить с инстинктом, который велит бежать, спасаться? И она побежала, не оглядываясь по сторонам, не чувствуя под собой ног, подставляя пылающее лицо под холодные дождевые струи.